Вот пришли в искусство Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Станиславский, Горький, Пушкин. Да даже и не они, а близкие мне современники. Некрасов, Чухрай. Принесли с собой свои большие темы. И эти темы отливаются в какие-то свои особые, только этим темам соответствующие присущие формы. Утверждаются не только новые идеи, новые мировоззрения и новые формы искусства, которые нельзя превратить в школы, не убив их, но и новые знания в области человеческой природы, новые открытия в области человеческих отношений. Думаю, что еще много придется упорно и терпеливо учиться, искать, путешествовать, создавать, не признавать созданного и снова создавать, прежде чем удастся обрести свой голос, чистый тон, искать ростки нового и семена будущего. Дело на редкость трудное. Сейчас в голову пришла мысль, простая и верная, и вряд ли я стану позже сомневаться в ее глубокой правде. Я должен уйти из театра не потому, что меня обижают в театре, не тарифицируют. Я должен это сделать, потому что я верю в себя и в свое дело. Нужно освободить себя, свое время, насколько это возможно, и создавать новые театры, писать манифест, готовиться к путешествию по Руси. Толстой ушел из Ясной Поляны, Сервантес бродил по всему свету, Горький, Маяковский, Ван Гог и многие другие. И если я не уйду из театра с треском, с шумом, то значит, я ни черта не понял еще в жизни и не готов для борьбы за свое дело. Чего нужно добиться в театре прежде всего? Чтобы на спектакли ходили по 3-4 раза, чтобы зритель возвращался к спектаклю, как к полюбившейся книге. А что для этого требуется? Актер-художник, актер-философ. Это прежде всего умный и талантливый актер. У меня на глазах машина переехала собаку. Удивительно просто. Бежала собака, какая-то породистая собака. Я не знаю, как называется эта порода. Но такие собаки мне нравятся. У них большие уши, веселый нос и добродушный характер. Она выбежала на середину дамбы, и ее подшип подмял грузовик с прицепом. Очень просто. Я пишу, у меня дрожит душа. Меня раздражают обыкновенные слова, которыми мне приходится передавать эту дрожь на бумаге. Я никогда не забуду крика этой собаки, никогда. Никогда не забуду другой собаки, которую переехал трамвай в ту спокойную будничную ночь в трамвайном парке. Я не забуду ту лошадь, которая стояла недалеко от нашего дома, у нее была сломана нога. Я видел, как она повисла на коже, было видно белую кость и очень яркую красную кровь. Я не забуду, как метался голубь без головы, когда его переехала машина, как по всей улице долго летали и не успокаивались его перья. Я отлично помню мальчика, которого сшиб поезд где-то на полустанке посреди России. Я помню его, он лежал в тамбуре. И от волнения, или это было на самом деле так, я не мог понять, где его руки, где ноги. Я помню его мать, как я хорошо ее запомнил. Помню ее крик звериный. Горе мне, если я забуду этот материнский крик. Она шла вдоль поезда, а мы, медленно набирая скорость, обгоняли ее. Я еще раз прошел мимо того места, где машина сбила собаку. Она сидела на дамбе живая, около нее лежал кусок хлеба. Кто-то пожалел и бросил. Глаза, глаза, я хочу, чтобы ты всегда сидела, собака, на моем пути.